Глава 31. 279-й день после вспышки. Охота и походы. Я проснулась и потерла глаза. «Мэтью, это ты?» Увидев циклопа рядом с собой, тут же нахмурилась. Он облизнул свои огромные челюсти и снова заснул. «Сколько сейчас времени?» «Не знаю. Всегда темно». «Вчера солнце светило не больше часа. Бесконечная ночь в логове бесконечного рыцаря?» Я попыталась выкинуть это из головы. Мне хотелось прервать игру, но она и сама закончится, если планета погибнет. «Где ты пропадал? Мы не общались 5 дней». «Занят». «Скажи, что Джеку лучше». Мы провели вдали друг от друга 3 недели, и с каждым днем я все сильнее переживала за него. И все, о чем я могла думать, как сбежать отсюда, чтобы добраться до Джека, или как поскорее выполнить свою миссию. Хотелось бы рассказать Мэтью о чем-то новом, но моя жизнь словно застряла на повороте. Настоящий день сурка. Я так и не смогла приблизиться к жнецу. Единственное, что изменилось, я привыкла к вериге. И в этом не было ничего хорошего, ведь я планировала избавиться от нее до того, как это случится. «Лучше. Джек изменился. Мы ходим на охоту и в походы». Мэтью говорил, как 16-летний парень, который только что заработал на первую машину. «Что это значит?» Он показал мне Джека. Тот больше не метался, охваченный безумием, а вместо этого с хладнокровной ужасающей решимостью начищал обрез. И все еще был трезвым. «Что случилось?» «Другие знают, где ты. Остерегайся соблазнов». «О чем и говорил смерть. И что теперь?» «Я не рассказываю Джеку, как добраться до тебя. Поэтому он планирует узнать, где ты от остальных». Когда я мысленно выругалась, Мэтью продолжил. «Мы идем охотиться на арканов. Планируем новый поход». «О чем ты думаешь?» Я никогда так сильно не злилась на Мэтью. «У Джека нет сил!» «Селена и Финн идут с нами», — ответил он угрюмо. «Пожалуйста, уведи их от опасности, а? Обещай мне, Мэтью!» «Близость, соблазнение, свобода, охота и походы». И он пропал, будто повесил трубку. А мне еще сильнее захотелось вернуться к ним, но как? Близость? Смерть даже не скрывал, что испытывал ко мне отвращение. Я дважды пыталась подступиться к нему, но лишь все больше отдалялась от своей цели. Единственное, что мне приходило на ум, стоять под дождем, пока он тренируется, хотя я понимала, что так буду выглядеть еще больше идиоткой. Да и откуда мне знать о соблазнении? Мне скоро 17, и сексом я занималась лишь однажды. Раньше мне всегда помогала советами искушенная в этом вопросе Мэл. Она бы точно знала, как поступить в этой ситуации. Я вспомнила, как мы собирали средства для нашей группы поддержки мытьем машин. Тогда подруга заявилась в тоненькой белой футболке и черном лифчике. И водители выстроились к ней в огромную очередь. Но здесь-то не было машин. Что же мне сделать, чтобы намочить футболку? И тут до меня дошло. Я повернулась к циклопу. «Парень, ты воняешь!» «Так, моросящий дождь. Есть. Волк? Есть. Тонкая белая футболка и черный лифчик? Есть и то, и другое». Я вытащила во двор ведра с теплой водой и позвала волка, а затем выбрала такое место, где нас будет лучше всего видно. Смерть даже не взглянул в нашу сторону, но при виде него все мои мысли разбежались. Сегодня он надел кольчугу, что-то вроде кофты с длинными рукавами, сделанной из маленьких металлических колечек, которая не оставляла места воображению, облегая его накачанные мышцы и приковывая внимание к рунам на коже. «Сосредоточься». Я схватила жидкость для мытья посуды, которую позаимствовала на кухне, предположив, что смерть... запасы ею впрок, я обильно полила шерсть циклопа. Перед тем, как прийти сюда, я отыскала Ларк в тренажерном зале и предупредила. Я собираюсь искупать циклопа. «Готовься к своим похоронам», — ответила она. Как ни странно, волк стоял спокойно, даже когда я начала втирать жидкость в его кучерявый мех. Но при этом выглядел таким растерянным, что стало понятно, Ларк никогда его не мыл. Я выразительно посмотрела на него, словно спрашивая, «И что ты теперь будешь делать?» И принялась тереть. Мне казалось, что я мою изрезанного шрамами грязного вуки. Примечание. Это вымышленная раса, покрытых шерстью гуманоидов из вселенной Звездных войн. Конец примечания. Мыльная вода растекалась по двору и тренировочной площадке. Когда смерть наступала в нее, на ботинках оставалась пена. Заметив это, он замер, а потом с решительным выражением лица продолжил тренировку. Ха, теперь он игнорировал меня. Нет, так не пойдет. Я уже вылила на циклопа целую бутыль и старательно намыливала его шерсть, пока она не покрылась пузырьками, словно одеялом из пены. Волк в овечьей шкуре, да, парень? Широкая мыльная река потекла к смерти. Ага, попробуй теперь проигнорировать нас, жнец. Даже когда пена достигла его штанов, он не оглянулся на нас, а продолжил наносить по цели свои карающие удары. Черт возьми, а ведь план казался мне таким гениальным. Я посмотрела на волка. Ну, зато, наконец, станешь чистым. Представив, как хорошо будет пахнуть в моей башенке, я погрузилась в работу. Этот процесс успокаивал. Я улыбнулась, когда поняла, что циклоп тоже доволен. Но тут волк неожиданно решил отряхнуться и забрызгал меня пеной. Я закричала, отскочила в сторону, но он тут же подошел ко мне, чтобы получить еще больше внимания. «Ты как огромный кот!» Я присела, чтобы распутать колтуны на его шее. От этого волк засопел, и из его ноздрей вылетели пузыри, поднявшись в воздух. Я не смогла сдержаться и расхохоталась. «Мне стало так хорошо?» Я не смеялась с той ночи в домике с Джеком. Краем глаза я заметила, что смерть направляется к нам и выглядел при этом так, будто собирается разгромить кого-то. «Делаешь все, чтобы прервать мою тренировку?» Что ж, была не была. Я поднялась. Он тут же опустил взгляд пониже головы. Я тоже посмотрела вниз. Майка намокла и теперь просвечивала, не скрывая грудь и торчащие соски. «Упс! Я просто хотела помыть своего соседа по комнате. Мне теперь и во двор нельзя выйти!» Светлые брови смерти сошлись на переносице, он протер рот рукой в перчатке. «Неужели это единственная причина, по которой ты мокнешь под дождем?» Рассеянно спросил он, не поднимая глаз. «Под холодным дождем». Мне показалось, или его акцент усилился? У Джека такое случалось, когда он испытывал сильные эмоции. Я обошла циклопа и встала перед смертью. «Ну, волк пристрастился спать на моей кровати. Пусть лучше пахнет лимоном, чем мокрой шерстью». Смерть поднял руку, будто хотел прикоснуться ко мне, но тут же опустил ее и сжал в кулак. Какой красноречивый жест. Наверное, в такие моменты он мечтал прикоснуться к кому-нибудь, но потом вспоминал, что именно так и убивает. Но было странно думать, что этот парень, проживший немерено лет, мог заняться сексом с единственной девушкой во всем мире. Что именно ко мне он все время хотел прикоснуться. Фантазировал ли он об этом по ночам? Я вздрогнула от этой мысли, а смерть выругался на незнакомом языке. Так, пора вспомнить о миссии. А, спасибо, что одолжил мне государя. Книга была очень странной. Описание действий во время войны и правления показались мне безнравственными. Автор советовал плести интриги, устраивать заговоры и никого не щадить. «Я дочитаю ее вечером, а потом могу занести к тебе в кабинет?» Не в силах оторвать глаз от моей груди, он прочистил горло и проговорил. «Ты «Хочешь вечером прийти ко мне?» А затем поднял взгляд и заставил себя больше не смотреть вниз. «Да. Ты одолжил мне книгу, и теперь мы можем обсудить ее. Обмен мнениями позволяет взглянуть на прочитанное с другой стороны». Когда я улыбнулась, он посмотрел на мои губы, и янтарные зрачки стали звездно-желтыми. Неужели он представлял, как целует меня? Я так сильно ненавидела его, что от одной только мысли об этом меня затошнило. Однако я не почувствовала отвращения, представив его губы на своих. Меня обожгло чувство вины. Я любила Джека, но при этом думала о поцелуях с другим. Мои щеки покраснели, и смерть это заметил. Я напомнила себе, что хоть жнец и невероятно привлекателен, но при этом высокомерен, жесток и беспощаден. Он собирался убить меня. Пришлось добавить свой голос кокетства. «А ты выбрал государя, чтобы показать мне, как ты играешь, о всемогущий?» Свет в его глазах потух, словно щелкнули выключателем. «Я дал тебе эту книгу, чтобы показать, как ты играешь». О, чары развеялись. «Создание, я знаю, что ты задумал. Ты хочешь завоевать мое доверие, чтобы я снял веригу. Как только это случится, ты дождешься удобного момента и прикончишь меня». «Смерть, подожди!» Я шагнула вперед. Он отступил. «И все это для того, чтобы вернуться к нему. Интересно, что бы подумал твой драгоценный смертный о твоих сегодняшних действиях?» Его кулаки сжались от ревности. Что ж, это многое проясняло. Здесь пряталось что-то большее, чем притяжение противоположностей, большее, чем желание прикоснуться к кому-нибудь. Я вспомнила, как смерть отреагировала, когда я собралась переспать с Джеком. Вспомнила гнев в его голосе. Здесь крылось что-то личное. Насколько далеко зашли наши отношения в моих прошлых жизнях? Чтобы узнать правду, я сказала: «Мне приснилось, что ты хотела затащить меня в постель. Давно. Это случилось?» «Если хочешь узнать, придется вспомнить». Глядя на меня с неприязнью, ответил он: «Ты не соблазнишь меня, императрица. Можешь даже не стараться». И он ушел. «Неважно. Я все равно приду сегодня в его кабинет».